Глава 17. «Что-то ты тихий какой-то нынче утром, юный Джек», заметила мама Гамбе через пару дней после встречи с носорогами. «Да все думаю», вздохнул я. «Пытаюсь разобраться, что мне делать, когда вернусь к повседневной реальности. Месяцы, проведенные здесь, доставили мне больше наслаждения, чем вся остальная жизнь. Не знаю, как вообще буду возвращаться». В этот момент мы шли сквозь рощу, состоявшую из пальм и густого подлеска. Мама Гамбе повернулась ко мне. «Юный Джек, возьмись-ка за это дерево». Я посмотрел на дерево, на которое она указала. Таких пальм до приезда в Африку я не видел нигде. Ее ствол снизу доверху был покрыт шипами длиной в 4 дюйма, около 10 сантиметров. Мама Гамбе увидела мое замешательство, но не отступала. «Обхвати ствол этой пальмы, юный Джек. Хотя нет, давай-ка лучше крепко обними дерево, изо всех сил». Я протянул руку и коснулся шипов. Они и на ощупь оказались твердыми. «Мама Гамбе, я не могу обнять это дерево. На нем шипов должно быть 1000. Если я его обниму, они проткнут меня насквозь». «Да быть такого не может», — делано поразилась она и указала, мол, давай обнимай. Я потрогал колючки с другой стороны, они тоже были твердыми и острыми. «Мама Гамбе, да оно все же шипами покрыто, не могу я его обнять». «Ты только что сказал мне, что думаешь о том, как тебе быть тогда, когда ты вернешься к реальности», — ответила мама Гамбе. «Если сейчас ты не в реальности, то должен суметь обнять это дерево. Если это не реальность, то никакие шипы тебя не проткнут». Я растерянно уставился на нее. «Будь очень осмотрителен, юный Джек. Наши слова могут указывать разуму, во что ему верить. И если мы произносим одни и те же слова достаточно долго, даже наша душа начинает думать, что они реальны». «Скажи мне, разве эти деревья нереальны?» – спросила она. «Разве носороги и леопард, которых мы видели пару дней назад, не были реальными? Разве я нереальна? Когда ты говоришь, что реальность – что-то другое, а не все это, ты говоришь своей душе, что этого не может быть, что ты этого не заслуживаешь. Слишком многие люди уверены, что то, на что они тратят свое время, более реально, чем то, на что они хотели бы его тратить». «Но это же моя реальность, мама Гамбе», – запротестовал я. «Хочешь, чтобы я снова попросила тебя обнять это дерево?» – прищурилась она. «Нет», — отказался я. «Это и есть твоя реальность, юный Джек. Прямо сейчас, прямо здесь. Все это реально. Это твоя реальность. Вот если бы ты не вернулся, та другая жизнь, которой ты жил прежде, существовала бы по-прежнему?» «Да», — ответил я, — «пусть не для меня, но для того, кто ею жил бы». «А разве ты не жил бы здесь, в этом очень реальном мире, в то время как та другая жизнь продолжала бы существовать?» «Жил бы». Мама Гамбе рассмеялась. «Что такое?» — не понял я. «И сейчас, когда ты утверждаешь, что это не может быть твоей реальностью, потому что это нереально, наверное, где-нибудь в том месте, где жил ты, какая-нибудь старуха ведет точно такой же разговор с молодым африканцем. Только он утверждает, что твой прежний образ жизни не может быть его реальностью, потому что, мол, вот это реально, а то нереально. А тем временем ты здесь со мной, и ты утверждаешь, что все это его прежняя реальность, но никак не может быть реальным, потому что реально то, что делает он». Она покачала головой. «Юный Джек, наш образ жизни, наш способ существования, наша среда, то, что мы делаем каждый день, все это таково, каким мы разрешаем ему быть. Что угодно может быть нашей реальностью. Стоит нам только раскрыть свой разум и осознать, что все это также реально». Глава 18. Другой замечательной особенностью моих странствий с мама Гамбе, не считая животных, были люди, с которыми она меня знакомила. Однажды во второй половине дня, когда мы отдыхали в тени большого дерева, на дальней стороне поросшей травой долины появился пастух со стадом коз. Когда он приблизился, я разглядел, что это уже пожилой мужчина, однако не такой старый, как мама Гамбе. Он подошел к нашему дереву, и опустился на землю. Козы разбрелись вокруг, пощипывая траву. «Мама Гамбе, смотрю, с тобой новый искатель приключений», — сказал он. «Да», — ответила она, — «это Джек. Он здесь для того, чтобы воплотить часть своей большой пятерки для жизни». «Ох и везучая ж ты», — вздохнул мужчина. «Всегда ходишь, бродишь по земле, знакомишься с новыми людьми. Жаль, что моя жизнь не похожа на твою, мама Гамбе. Я вот вечно переживаю, что моих коз задерут львы или что часть их заблудится. И не каждый день найдется живая душа, чтоб поговорить». Я представился новому знакомому и заметил. «Если вам не нравится пасти коз, почему бы не заняться чем-нибудь другим?» «Я Эпелпо», — сказал он в ответ. «А чем бы я занялся? Я козапас». «Быть козапасом — часть вашей большой пятерки для жизни?» — поинтересовался я. «Ох, он точно из твоих искателей, мама Гамбе!» — со смехом воскликнул мужчина. «Тоже все про большую пятерку толдычит», — он повернулся ко мне. «Да я даже не знаю, какая она у меня большая пятерка. А если б и знал, когда б я все это делал? Мне ж надо с козами управляться». «Ну, коз ведь и продать можно», — предположил я. «Продать моих козочек? Да я всю жизнь работал, чтобы завести такое большое стадо. Кроме того, это единственное, что я умею делать хорошо». «Может быть, вы могли бы еще чему-нибудь научиться», — возразил я. «Сколько времени вы учились пасти коз?» «С козами учиться не перестаешь никогда», — с укором заметил он. «Работенка всегда найдется. Будь я свободен, как вы, с мама Гамбе, может, тогда у меня и появилось бы время подумать о своей большой пятерке для жизни. Вам-то легко, а мое стадо с каждым годом становится больше и больше. Мне это потруднее будет». Наш разговор продолжался в этой очень знакомой манере еще пару минут. Мама Гамбе сидела молча, и я, наконец, тоже умолк. Вскоре пастух поднялся на ноги. «Ну, мне пора», — сказал он, — «дел по горло. Посидел бы я тут с вами, полюбовался видами, подумал о своей большой пятерке, как вы двое. Да только кому-то надо заботиться о козах». Когда он ушел, я повернулся к мама Гамбе. «Ты за время этого разговора и двух слов не сказала». Она улыбнулась. «Я думала, тебе стоит самому разобраться, кто он такой». «Он мог бы столько сделать», — вздохнул я. «Почему он не продаст половину своего стада и не оставит себе половину обязанностей? Или не наймет кого-нибудь приглядывать за стадом? Он так вцепился в свое недовольство, что не видит, что оно мешает ему двигаться вперед. Говорит, что когда у него будет больше свободы, тогда и подумает о своей большой пятерке для жизни. Когда станет счастливее, тогда и будет думать о ней. Не понимает, что если бы начал воплощать свою большую пятерку, то у него были бы и свобода, и счастье. Ему следовало бы просто...» «Нет, юный Джек», — перебила меня мама Гамбе. «Еще раз, будь осторожнее со словами. Если мы не хотим, чтобы нам указывали, что мы должны делать со своей жизнью, то и сами не должны указывать другим. Это его жизнь, и те трудности, которые ты увидел, это его трудности. Ему их и преодолевать». «Да просто мне кажется, что у него столько разных вариантов, чем можно было бы заняться», — пробормотал я. «Это правда, но он должен решать, а не ты и не я. Если бы вы еще немного поговорили, Эпелпо рассказал бы тебе, что он делает то, что делает, ради своей семьи. Он много раз говорил мне, что жена и дети зависят от него, и поэтому измениться он не может. Когда Эпелпо начинал свое дело, у него было 5 коз. Со временем он довел их число до 20, а потом и до размеров нынешнего стада, в котором коз много-много. Однако он все время беспокоится, что этого недостаточно». «А сколько у него детей?» — спросил я. 5, — ответила мама Гамбе. «И особой близости между ними нет. Большую часть своей жизни он проводит в поисках лучших пастбищ, на которых козы смогут нагулять жир и родить здоровеньких козлят. Тогда у него будет много коз для семьи. Теперь почти все его дети уже выросли. Они очень мало общаются с отцом. Мало что помнят о нем, кроме его приходов и уходов. Зато коз у них много. и таков его выбор. Глава 19. Мы все еще сидели под деревом, и я думал о словах пастуха. «У тебя еще был потом ребенок, мама Гамбе?» — наконец спросил я. «После того, как ты ушла от мужа, когда он избил тебя». «Да», — сказала она и улыбнулась. «Двое, сын и дочь». «И где они сейчас?» — спросил я. Она помолчала и перевела взгляд на горизонт. «Африка забрала их назад», — ответила она. «О, прости. Не проси прощения, юный Джек. Ты тут ни при чем, а они прожили замечательную жизнь. Каждый из них осуществил свою большую пятерку и прожил жизнь, о которой большинство людей могут только мечтать». «Трудно было с ними расставаться?» — спросил я. «Это же дети», — ответила она. «С ними всегда трудно расставаться. Когда они живы, хочешь уберечь их от опасностей. Когда их нет, понимаешь, что они просто завершили эту часть своего пути, но все равно скучаешь по ним. Расставаться с ними всегда тяжело. Но каждый из нас приходит сюда преодолевать собственные трудности. Пытаться защитить детей от испытаний, которые они сами выбрали, значило бы просто сделать их испытания еще более трудными, а знаки судьбы еще более суровыми. Работая с трепухой у того проводника, я видела то, что навсегда наложило свой отпечаток на мой подход к детям. Во время одного путешествия с нами были мужчины и женщины из другой страны. По вечерам мы разговаривали о том, какова жизнь там, откуда они приехали. В то время у меня не было собственных детей. Однажды вечером женщина рассказала мне, что они отправились в эту поездку, потому что у ее мужа была тяжелая депрессия. Когда я спросила, отчего, она объяснила, что их единственный сын ушел из дома в 19 лет и завербовался в армию. Вскоре после этого он был убит в какой-то далекой стране. После того, как это случилось, ее муж все больше и больше уходил в себя. И, наконец, врачи предложили в качестве возможного лекарства эту поездку. Я спросил эту женщину, были ли ее муж и сын близки. «Нет», — ответила она, — «и я думаю, отчасти поэтому ему так трудно. Муж очень много работал, чтобы наш сын мог учиться в лучшем колледже. Он работал по 6, иногда по 7 дней в неделю, и каждый день задерживался на работе допоздна. Ему не нравилось то, чем он занимался, но он хотел, чтобы наш сын учился именно там. Но ничего не вышло. Когда сыну пришло время поступать в колледж, он сказал, что учеба его не интересует. Они постоянно ссорились из-за этого. Наконец, однажды сын пришел домой и сказал, что вместо учебы пойдет служить, а через 5 месяцев погиб. Мы так и не смогли понять, почему он принял решение уйти в армию». «А почему ваш муж хотел, чтобы сын учился в лучшем колледже?» — спросила я ее. «Чтобы он смог получить хорошую работу», — объяснила она. «Ваш муж в юности учился в хорошем университете?» Она ответила утвердительно. «А потом устроился на то место, где так много работал?» — продолжала я. «Нет, не сразу. Но когда наш сын подрос, он решил, что ему нужна эта работа, чтобы заработать сумму денег, необходимую, чтобы отправить сына на учебу. И эта работа ему не нравилась». «Нет», — сказала женщина, — «эта работа не приносила ему удовольствия. И, как я уже говорила, он работал круглые сутки. Он делал это для того, чтобы сын мог учиться в хорошем месте. Когда в итоге вместо учебы он ушел в армию, это глубоко ранило мужа. И когда нашего сына убили, он впал в глубокую депрессию». «Ваш сын знал, что отец хотел, чтобы он учился в хорошем университете и получил потом хорошую работу?» — уточнила я. «Да», — сказала она. Мама Гамбе посмотрела на меня. «Для меня это был очень трудный вечер, юный Джек. Иногда мы стоим настолько близко к какой-то вещи или явлению, что не можем разглядеть, что это такое. В этом случае мне удалось увидеть то, чего не видели они. Представь себе, каково было их сыну. Он сделал бы что угодно, только бы не учиться, потому что поступить в колледж значило бы принять ответственность за несчастную жизнь отца. Он взял бы на себя вину за то, что стал причиной, по которой его отец променял свою жизнь на деньги. Причиной того, что его отец занимался работой, которое ему не нравилось. Никто не захотел бы брать на себя ответственность за то, о чем даже не просил. А еще он понимал, что хороший университет, ведущий к хорошей работе, означал бы для него точно такую же жизнь, как у его отца. Это не назовешь идеальным будущим. Мама Гамбе замолчала. «Полагаю», — продолжила она, — «эти супруги и их сын, с которым мне не довелось познакомиться, тоже были актерами в моей пьесе жизни «Юный Джек». Я многое узнала из их истории. Дети быстро учатся насквозь видеть родителя, который своими словами или поступками говорит: «Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю». Не будь таким, как я. Эти слова мало что значат для детей, особенно когда они понятия не имеют, на кого еще им быть похожими. Я поняла, что если у меня когда-нибудь будут дети, я хотела бы, чтобы они стали успешными людьми в том смысле, в каком сами понимают успех. Я хотела бы, чтобы они осуществили все то, что сочтут своей большой пятеркой для жизни. И поняла, это означает, что мне придется показывать им, что я осуществляю свою большую пятерку. «И ты это сделала?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Всякий раз, как мне казалось, что я этого не делаю, перед моим мысленным взором вставали те супруги. Это всегда напоминало мне, что одна из моих главных задач как матери — быть примером существования ради большой пятерки для жизни». «И?» — нетерпеливо спросил я. «За время своей жизни мои дети воплотили свои большие пятерки, и не раз, юный Джек. И делая это, реализовали один пункт из моей большой пятерки». Глава 20. На следующий день, когда мы двинулись в путь, я сказал: «Мне жаль Пелпо». «Он проходит свой путь, юный Джек», — отозвалась мама Гамбе. «Пелпо не может осуществить то, чего не знает. Его кто повсюду вокруг него, но он их не видит, потому что не знает своей большой пятерки для жизни. А окружающие не могут ему помочь, поскольку не знают, что он на самом деле хочет делать, видеть или переживать. Может быть, он просто не знает, с чего начать», — предположил я. Мама Гамбе рассмеялась. «У тебя очень доброе сердце, юный Джек. Это сослужит тебе в жизни хорошую службу. Но, боюсь, и Пелпо знает, с чего начать, просто не делает этого». «Почему ты так в этом уверена, мама Гамбе?» Она снова засмеялась. «Я знаю Пелпо много-много лет, и он всегда был одинаковым. Он не верит, что простое может обладать силой, поэтому пытается все усложнять. А потом, когда все становится слишком сложным, ему страшно попробовать. Достичь реализации своей большой пятерки для жизни не так уж трудно, юный Джек». «Да, вот только меня едва не прикончили браконьеры, когда я пытался осуществить часть своей», — проворчал я. «Но не прикончили же», — резонно заметила она. «А если бы и прикончили, ты просто перешел бы к следующему этапу. Вот скажи мне, теперь, увидев слонов, обменял бы ты жизнь с этим приключением, но им же и закончившуюся, на жизнь, в котором этого приключения не было бы?» Я задумался. «Это сложный вопрос, мама Гамбе». «Да не очень-то и сложный, юный Джек. Если твоя большая пятерка для жизни действительно твоя большая пятерка для жизни, то успех твоего существования зависит от того, удастся ли тебе сделать, увидеть или пережить эти вещи. Раз так, то нет, — решил я. Я не хотел бы прожить более долгую жизнь, если бы это означало, что мне придется отказаться от своей большой пятерки для жизни». «И я не хотела бы», — кивнула она. «Сколько продлится твоя собственная пьеса, этого никто сказать не может. Хотя я никогда не хотела, чтобы моя пьеса обрывалась рано. Мне и в голову не приходило, что нужно выбросить из нее все лучшее. Просто на всякий случай. Вдруг она от этого станет длиннее. И это возвращает нас к тому, что я сказала. Достичь исполнения своей большой пятерки для жизни не так уж трудно. Главное просто знать, из чего она состоит и почему ты хочешь этого добиться. А потом найти своих кто и решить, кому из них ты хочешь подражать. а потом сделать, увидеть и пережить то, что ты внес в свой список. Никогда не путай простоту с силой, юный Джек. Помнишь, что сказал Архимед? Я удивленно уставился на нее. «Не удивляйся», — посоветовала она. «Я за свою жизнь много чего читала». Архимед говорил о силе, и вот что он сказал. «Дайте мне достаточно длинный рычаг и точку опоры, и я переверну мир». Рычаг — это всего лишь палка, юный Джек, а точка опоры — всего лишь камень. Казалось бы, рычаг и палка проще не бывает. Но это не означает, что при правильном применении они не обладают силой. Это простое изобретение перевернуло мир. И с такой же простотой большая пятерка для жизни меняет индивидуальные миры людей. Она задает им направление и фокус. Она дает им возможность вести успешную жизнь, в том смысле, в каком каждый из них определяет для себя успех. Нет, юный Джек, дело не в том, что Эпелпа не знает. Он просто не делает. Глава 21. «Мама Гамбе, как ты рассказывала своим детям о большой пятерке для жизни?» — спросил я. «Я им показывала», — ответила она, остановившись и указала на безбрежный ландшафт, раскинувшийся перед нами. «Я показывала им, как небо кажется бесконечным. Показывала, что каждая гора, каждое дерево, каждое животное уникальны и загадочны. Это наша игровая площадка. С момента их рождения я говорила детям, что этот мир принадлежит им, что они могут сделать все, что захотят. И я показывала им, что этот мир полон возможностей. Большинство из нас учится подавлять свои мечты, потому что мы не знаем точно, как превратить их в реальность. Я учила их уверенно идти за своими мечтами и сообщать миру, что они пытаются сделать, и давать ему знать, что это не просто фантазии, это часть их большой пятерки для жизни. Я говорила им, что даже если они не знают точно, чего хотят, надо просто начать двигаться по пути, в ту сторону, которая вроде бы кажется желанной. И когда они это сделают, окажется, что повсюду для них есть кто. Не все, кто в итоге оказывались настоящими, но мои дети чему-то учились у каждого из них, даже если это означало, что они не хотели подражать данному человеку. Иногда узнать, чего не хочешь, так же важно, как понять, чего хочешь. Мои дети учились ходить, когда впервые столкнулись со всем этим, и когда добивались успеха, то делали это снова и снова и снова, пока не оставалось никаких причин этого не делать. Успех порождает успех, юный Джек. А еще они видели, что я и сама так живу, и что это помогает нам всем. Они никогда не учились не следовать своим мечтам. Им очень повезло, что ты была их матерью, заметил я. Это мне повезло, что они были моими детьми, поправила меня мама Гамбе. Я даже не представляла, что они доставят мне столько радости. Да, мне повезло, что они у меня были. Мама Гамбе испытующе уставилась на меня. Глаза на маленьком морщинистом лице смотрели пристально. «Тебе трудно найти остальные пункты своей большой пятерки для жизни, юный Джек?» Я пожал плечами. «Вроде того, меня это не слишком заботит, потому что с первым пунктом все получается так здорово. Но действительно, эта мысль время от времени мелькает. Не получается не думать о том, кто мои кто повсюду вокруг меня, а я их не узнаю, потому что не знаю остальной своей большой пятерки». «Думай об этом, как об игре, юный Джек», — посоветовала она. «Если бы ты мог заниматься в жизни чем угодно, что это было бы за дело? Если бы деньги, время, навыки и любые иные барьеры, какие ты в состоянии вообразить, не были бы для тебя препятствием. Какие 5 вещей ты хотел бы сделать, увидеть или пережить, чтобы, умирая, чувствовать, что ты прожил успешную жизнь? А если это не поможет, начни с другого конца. Возможно, если бы Эпелпо подумал обо всем, что он делает сейчас и что ему не нравится, и спросил бы себя, почему ему это не нравится, он и выяснил бы, чего на самом деле хочет. Возможно, если бы он сказал, что не желает больше ухаживать за своими козами, а ты спросил бы его «почему?», он сказал бы, что хочет больше свободы. А если бы ты спросил его, что он стал бы делать со своей свободой, он мог бы сказать, что хочет проводить больше времени с семьей. А если бы ты спросил его, почему он хочет проводить больше времени с семьей, он мог бы сказать, что близкие – его величайшая радость, и что он хочет что-то дать им, чтобы показать, что они – его величайшая радость. И, возможно, он узнал бы, что величайший дар, который он мог бы им вручить, чтобы показать, как они много для него значат, это быть счастливым самому. А вторым величайшим даром для него было бы проводить с ними больше времени, особенно когда он сам счастлив. Вероятно, выяснив, чего он не хочет, Эпелпо понял бы, чего хочет. Глава 22. По мере того, как за время нашего путешествия весну сменяло лето, на землях, по которым мы шли с мама Гамбе, стал сказываться свирепый зной солнечных дней. Земля растрескалась, стала пыльной и сухой. Весенняя зелень давно пожухла, и с каждым днем все сильнее выцветала на солнце. Мы спустились с гор и пробирались по бескрайним саваннам. Конца им не было видно, но мама Гамбе уверяла меня, что по другую сторону нас снова ждут горы. И здесь нас нашли львы. Мы шли уже много дней, когда я заметил, что мама Гамбе стала еще острее реагировать на каждое движение вокруг нас. Стоило траве наклониться под особым углом, и она останавливалась и выжидала. Позади нас вскрикнула птица. Мама Гамбе повернулась и несколько минут наблюдала за ней. Я думал, что так она демонстрирует мне то, что так любила повторять. Наслаждайся каждым шагом, юный Джек, ибо у каждого мгновения есть чему поучиться. В данном случае поучиться определенно было чему. Когда солнце достигло зенита и немилосердно палило, мама Гамбе сказала мимоходом, как будто ничего особенного не случилось: «Нас преследуют львы, юный Джек». Я тут же повернулся и бросил взгляд за спину и увидел только высокие заросли травы. «Они держатся далеко позади», — пояснила она. «Возможно, им просто любопытно. А еще возможно, что они голодны. Летом, когда земля пересыхает, многие животные мигрируют, и львам труднее найти добычу». «Ты уверена, что они идут за нами?» «Да, уверена». «И что они будут делать?» — спросил я. «Нападут на нас?» «Возможно», — ответила она. «И прежде случалось, что львы нападали на людей, хотя они больше предпочитают антилоп». «Что же нам делать?» — спросил я. «Стараться не быть похожими на антилоп». Глава 23. Ко второй половине дня мы добрались до густых зарослей древовидной акации. Это дерево – живое воплощение битвы за выживание, которое непрерывно происходит в природе. В местах, где зеленые листва и сочные ветви столь желанны для множества едоков, акация отрастила гигантские шипы, чтобы не дать травоядным животным уничтожить себя. Мама Гамбе ухватила и потащила здоровенную ветку, отвалившуюся от одного дерева. «Львы подбираются ближе», — сказала она. «Думаю, теперь им уже не просто любопытно. Найди как можно больше таких веток и неси сюда, ко мне. И поторопись, юный Джек, нам нельзя терять время». Мое сердце неслось вскачь, пока я волок к мама Гамбе одну ветку за другой. Каждый раз, поворачиваясь, я ожидал увидеть льва, приготовившегося к прыжку. Я исцарапал шипами все руки, пока таскал ветки из зарослей, но мне было все равно. Я понимал, что это сущая ерунда по сравнению с тем, что сделали бы львиные когти. Из тех веток, что я подтаскивал, мама Гамбе складывала небольшое шипастое укрытие. Вначале она выложила круговое основание, а затем стала наваливать ветки все выше и выше, оставляя только один просвет, чтобы я мог войти. Я подтащил очередную ветку, и когда собирался снова нырнуть в заросли, она сказала: «Придется на этом остановиться, юный Джек». «Да все нормально, мама Гамбе», — сказал я и все же развернулся. «Мне не трудно, там есть еще ветки». «Юный Джек!» — резко окликнула она меня. За все месяцы наших странствий мама Гамбе ни разу не повысила голос ни на меня, ни на кого-либо другого. «Войди в укрытие, юный Джек», — тихо продолжила она. «Сейчас же». Я повернулся, чтобы взглянуть на заросли акации. Перед ними стояла взрослая львица. Она смотрела мне в лицо, и уши ее были прижаты к голове. Хвост медленно ходил из стороны в сторону. «Сейчас же», — повторила мама Гамбе, — «и не делай никаких резких движений». Я осторожно, дюйм за дюймом, стал продвигаться к просвету. Нижняя ветка в этом месте располагалась примерно на высоте моего бедра. Я медленно переступил через нее, не отрывая взгляда от львицы, чувствуя, как шипы царапали заднюю поверхность моих ног, пока я забирался внутрь. Мама Гамбе подвинула меня в заднюю часть укрытия и быстро уложила еще три ветки в просвет, через который я вошел. Теперь мы были со всех сторон окружены шипами. «Что теперь будем делать?» — спросил я. «Ждать». «Чего?» «Это зависит от Вселенной». В траве по другую сторону от нашего укрытия послышался шорох. Из нее выступила вторая львица. Они обе были менее чем в 20 футах, около 6 метров от нас. Я видел, как во время движений туго натягивались их плечевые мышцы. Казалось, они оценивали ситуацию. Затем обе огромные кошки уселись и стали наблюдать за нами. Они ждали. Я вспомнил, как читал, что львиная челюсть обладает сокрушительной силой. Она в пятеро мощнее человеческой. И посмотрел на мама Гамбе. «Что делать дальше?» «Получать удовольствие, юный Джек». «Получать удовольствие? Мама Гамбе, мы застряли в маленькой шипастой хижине посреди саванны, окруженные львицами». «Ага. Значит, самца ты еще не заметил», — спокойно отозвалась она и кивнула в сторону зарослей. Я повернулся и присмотрелся. Взрослый лев стоял неподалеку и смотрел на нас. В его лохматой гриве играл легкий ветерок. Мышцы волнами прокатывались от лопаток по всей длине тела. Хвост, как и у львиц, ходил из стороны в сторону. «Что же нам делать?» — снова спросил я. «Наслаждаться моментом, юный Джек. За этим ты и приехал в Африку, разве нет? Большинство людей всю жизнь проживут, ни разу не увидев льва. Ты уже здесь, и увидеть льва — часть твоей большой пятерки для жизни, а перед тобой их целых три. Наслаждайся ими». «Не могу», — пробормотал я, — «мне страшно». И мне действительно было страшно. Я дрожал всем телом, мысли неслись вскачь, пытаясь найти решение, которое вызволило бы нас из ненадежного укрытия и увело подальше от львов. Мама Гамбе положила мне руку на плечо. «Когда ты уже сделал все, что мог, юный Джек, ты должен отстраниться от результата». «Я не хочу умирать, мама Гамбе», — признался я. «Так и я не хочу», — ответила она. «Мы сделали все, что могли. Ни я, ни ты в данный момент больше не можем ничего сделать». «Но если бы мы пошли другой дорогой», — начал я. «Или, может быть, нам следовало...» Мама Гамбе снова тронула меня за плечо. «Юный Джек, я знаю, что ты боишься. Но от того, что ты будешь оглядываться назад, толку никакого. Когда сталкиваешься с жизненным испытанием и уже сделал все, что только мог, тогда ты должен отстраниться от того, что случится дальше. Нет смысла переживать из-за того, что может случиться в будущем, как нет смысла беспокоиться о том, что ты сделал в прошлом. В такие моменты надо просто быть и позволить Вселенной поступить так, как она пожелает». Я посмотрел на мама Гамбе. Увидел только спокойствие и доброту в ее глазах. «Ты говорил мне, что мечтал увидеть этих животных с самого детства», — напомнила она. «Это твой шанс. Видь их». Я повернулся ко львам. Самец так и стоял у зарослей. Одна из львиц подошла и села рядом с ним. Выглядели звери впечатляюще. Они были так близко, что я видел крохотных насекомых, роившихся вокруг их голов. Видел каждую вибриссу на их мордах и видел их огромные когти каждый раз, как они подтягивались, и пасти, полные зубов, каждый раз, как они зевали. И все же в этот момент на меня снизошло странное спокойствие. «Чему быть, того не миновать», — проговорила мама Гамбе. «Наслаждайся этим моментом, пока он есть». Глава 24. Я вздрогнул и проснулся. «Где я?» — мелькнула мысль. «Мне снился сон, там были львы». Я ощутил резкую боль в плече и дернулся в сторону. Оказалось, в кожу впился шип. Значит, это был не сон. Я лежал на земле посреди маленькой шипастой хижины. Должно быть, просто задремал, подумал я. Я наблюдал за львами несколько часов. После того, как я смог успокоиться, я просто сел и стал любоваться ими. А потом я в панике осмотрелся. «Мама Гамбе! Где мама Гамбе?» В укрытии кроме меня никого не было. Осматриваясь, я понял, что одна его стена разворошена и ветки рассыпаны по земле. Мама Гамбе пропала. Я сидел не в силах шевельнуться. «Они забрали ее», — думал я. «Львы забрали ее, а я этого даже не услышал». Мое тело жаждало двигаться, но я не понимал, что теперь делать и куда идти. Краем глаза я заметил какое-то движение в траве на краю зарослей. «Ну вот, теперь они вернулись за мной», — подумал я с упавшим сердцем. Кое-как поднялся на ноги и попытался восстановить ту часть укрытия, которая была отвалена в сторону. Потом поднял голову, глядя туда, откуда приближались львы. Но вместо хищников ко мне приближалась улыбающаяся мама Гамбе. «Смотрю, ты привязался к нашей маленькой хижине, юный Джек», — весело воскликнула она. «Выходи, в мире еще многое надо посмотреть». Глава 25. «Я думал, что ты погибла», — проговорил я и обнял ее. «Я думал, тебя забрали». Она рассмеялась. «Нет, Вселенная не забирает. Вселенная наоборот дает. Идем», — поманила она меня. «Я хочу кое-что тебе показать. Та буря, что была видна вчера на горизонте, должно быть, пригнала их сюда». Мы шли несколько минут, а потом мама Гамбе остановилась. «Смотри, юный Джек», — торжественно сказала она. «Смотри на одно из величайших чудес природы». Мы были на краю той части саванны, в которой наметился едва заметный уклон вниз. Везде, насколько хватало взгляда, земля была покрыта медленно движущимися животными. «Гну», — пояснила мама Гамбе, — «это великая миграция. Каждый год в засушливый сезон они пускаются в путь, пытаясь найти более зеленые пастбища. Нам очень повезло, что они пришли в это время». Там были сотни тысяч антилоп, и все они медленно переходили с места на место и щипали траву. До ближайших животных оставалось не больше 50 футов, около 50 метров. Смешавшись с гну, паслись стада зебры и газелей. Я стоял, словно завороженный, глядя на них. «Такова часть великого круга, юный Джек. Эти животные в поисках пищи и воды преодолеют почти 2000 миль, более 3000 километров, и во время их путешествия родятся тысячи малышей». «Это поэтому львы не стали нападать на нас?» — спросил я. «Да», — подтвердила она. «После того, как ты уснул, а львы оставались на месте. Я думала, что они попытаются напасть ночью. Потом, когда солнце уже почти село, они вдруг начали принюхиваться к воздуху. Каждые пару минут принюхивались заново, а потом внезапно ушли. Они уловили запах гну». «Старайся не быть похожим на антилопу и не пахнуть как гну», — подытожил я. Мама Гамбе рассмеялась. «Ты учишься, юный Джек, ты схватываешь». Мы оба обвели взглядом равнины. «Впечатляюще», — сказал я. «Просто потрясающе». Мама Гамбе похлопала меня по плечу. «Так всегда бывает, когда реализуешь свою большую пятерку для жизни». Мы держались на краю стада гну много дней. И в эти дни я по-настоящему оценил то, что имела в виду мама Гамбе, когда говорила, что все на свете взаимосвязано. В разные моменты мы видели львов, гепардов, леопардов и гиен, которые нападали на гну. «Они забирают старых и слабых», — пояснила мама Гамбе. «Без них стадо стало бы слишком большим и уничтожило бы землю. А так те гну, газели и зебры, которые выживут, будут общипывать более высокую траву, давая молодым зеленым побегам шанс вырасти. Если бы этого не происходило, трава стала бы слишком сухой и чаще вспыхивала бы от молний. А то, что оставляют за собой животные, жуки-навозники утаскивают под поверхность почвы, обогащая ее, помогая прорастать новым семенам. Все взаимосвязано. Каждое животное, насекомое и растение существует не без причины. «А как же мы?» – спросил я. «Зачем мы нужны здесь?» «Я полагаю, что это каждый из нас должен решить сам», – ответила она. «Мы можем выбрать существование с целью, например, чтобы реализовать свою большую пятерку для жизни. И полагаю, в этом случае Вселенная всегда готова нам помочь. А еще мы можем решить просто существовать. Выбор за нами». «Думаешь, многие выбирают просто существовать?» – спросил я. «Я многое повидала в жизни, юный Джек. Я встречала столько людей и поняла, что иногда не выбирать – то же самое, что выбирать. Люди говорят о том, чего хотят, а иногда даже просят об этом вслух. Но, думается мне, возможно, Вселенная не только слушает, она слушает и наблюдает. Мы с тобой могли прийти к зарослям акации, сесть на землю и пожелать, чтобы львы нас не съели. Мы могли бы попросить Вселенную дать нам укрытие, чтобы не подпустить львов. Но я думаю, если бы мы этим ограничились, то нас бы уже съели. Я верю, что это хорошо просить Вселенную о помощи, пока мы реализуем свою большую пятерку для жизни. Но, думаю, мы должны еще и демонстрировать Вселенной, как много она для нас значит. И мы делаем это, приложив руку к собственному успеху. Это не мы приманили сюда гну, но если бы мы не собрали ветки акации и не выполнили свою часть задачи по отпугиванию львов, наверное, Вселенная прошлым вечером послала бы гну в какое-нибудь другое место.